Казбек отрицательно покачал головой в косматый папахе. «А чего хочешь, говори». «Смерти хочу», — тихо, яростно сказал кавказец. «Чьей смерти?» — опешил князь. «Твоей! Говорят, она для тебя дороже всего. Вот и отдай ее мне. Тогда будем с тобой кунаки до гроба». Скорик первым допетрил, про что речь, и зажмурился от ужаса. «Ну, теперь точно все. Сейчас кровянка фонтаном брызнет, и его, Сенькина, тоже. Ой, мама, мамочка, встречай с ангелами своего сына Сеню!» Очко тоже сообразил. С места не двинулся, но пальцы правой руки тихонько скользнули в рукав левой. А там в рукаве ножики на кожаной манжетке. Как метнет парочку, тут гостям дорогим и амба. До князя последнего дошло. Он рот разинул, ворот рванул, стали видны вздувшиеся на шее жилы, а крик пока еще не выплеснулся, от свирепости перехватило горло. Казбек же, как ни в чем не бывало, продолжил: «Отдай мне свою женщину, князь, хочу ее, а я тебе вот лучшую из своих мамзелек привел, стройная, гибкая, как горная коза, на, бери, не жалко». И Сеньку на середку комнаты вытолкнул. «А-а-а!» — взвизгнул Скорик. «Мама!» Но его писка почти не было слышно. Так громко взревел князь. «Зубами! Глотку, падаль!» Схватил со стола большую двузубую вилку, чем огурцы достают, и хотел броситься на Абрека, но у того в руке, откуда ни возьмись, блеснул маленький черный револьвер. «Ты руки на плечи!» — приказал Казбек Валету. А князю вовсе ничего не сказал, только глазом сверкнул. Очко приподнял бровь, оценивающе, разглядывая черную дырку дула. Показал кавказцу пустые руки, коснулся пальцами плеч. Князь, заматерившись, швырнул вилку на пол. Он смотрел не на револьвер, а в глаза обидчику, и в ярости грыз собственные губы. По подбородку стекла красная струйка крови. «Все одно убью!» — хрипло крикнул он. — «И в Марьиной роще достану! За это кишки!» Казбек подсокал языком. — «Вы русские, как бабы! Мужчина не кричит, тихо говорит!» — «Так она и с тобой! С тобой!» — не слушал князь, смахнул злую слезу, заскрежетал зубами. «Стерва! Сука! Нет больше моего на нее терпения! Я к тебе, как к мужчине, пришел честно!» Абрек сдвинул густые черные брови, голубые глаза сверкнули холодным пламенем. «Мог украсть ее, но Казбек не вор. По-хорошему, говорю, дай. Не дашь, тогда по-плохому возьму. Только думай сначала, недаром беру». Он показал на съежившегося Сеньку. Князь оттолкнул ни в чем не повинного Скорика так, что тот отлетел к стенке и сполз на пол. «На кой мне твоя лохудра мазаная?» Хоть Сенька и ушибся плечом, хоть и было ему страшно, но эти слова, вроде бы обидные, прозвучали для него слаще музыки. «Не нужен он князю, слава тебе, Иисусе!» «Мамзельку я тебе так в довесок даю, чтоб без бабы не остался», — засмеялся Джигит. «А самое дорогое, что у меня есть, и что я тебе подарю, серебро, много серебра, у тебя никогда столько не было». «Я тебе это серебро в пасть вобью, свинья поганая!» — перебил князь и еще долго выкрикивал бессвязные угрозы и ругательства. «Много — это сколько, уважаемый?» — — спросил Очко, когда князь захлебнулся ненавистью и умолк. «Не одна телега нужна, чтобы увезти. Знаю, вы давно то серебро ищете, а нашел я. За смерть отдам!» Князь хотел было снова раскричаться, но Очко поднял палец тихо, молчок. «Ты проклад ерохинского каляки?» — вкрадчиво спросил валет. «Нашел, значит?» «Ох, ловок сын Кавказа! Да, теперь клад мой, а захотите, будет ваш». Князь мотнул головой, будто бык, отгоняющий слепней. «Смерть не отдам. За все серебро и золото не отдам. Никогда она не будет твоя, пес. Она уже моя!» Кавказец погладил свободной рукой бороду. «Как хочешь, князь. Я по-честному пришел, а ты меня псом назвал. Я знаю уже, у вас на Москве по-всякому ругаться можно, но за пса на нож ставят. Будем резаться. У меня нукеров больше, чем у тебя, и каждый орел». Он попятился к двери, по-прежнему держа револьвер наготове. Сенька вскочил, прижался к черкеске плечом. «Куда, гад?» — заорал князь. «Живым не уйдешь! Давай, пали, мои волки тебя завалят!» В дверь сунулся один из близнецов. «Князь, ты чё шумнул, звал?» Ни на миг не отводя глаз от князя и Очка, Абрек схватил авось, небось, левой рукой пониже подбородка, подержал так секундочку-другую и выпустил. Парень осел кулем, кувыркнулся на бок. «Погоди, уважаемый, — сказал Очко, — не уходи. Князь, человек к тебе с миром пришел, по-хорошему. Бабой большей, бабой меньшей, какая разница? Что братаны скажут?» И дальше заговорил стихами. «Полно, князь, душа моя, это чудо знаю я». «Эге», — вспомнил Сенька, — «а стихи-то знакомые. Это царевна-лебедь, князь Гвидону, так говорила, мол, не пузырься, все тебе обустрою в лучшем виде». Но хитровский князь сказку, похоже, не читал и захлопал на Очка глазами. Тот тоже мигнул, но только не двумя глазами, а одним. Сеньке сбоку хорошо видно было. «Клад, говоришь», — хмуро пробурчал князь. «Ладно, если на калякин клад, меняюсь. Но серебро вперед». «Слово?» — спросил Казбек. «Фартовое?» «Фартовое», — подтвердил князь и, как положено при клятве, большим пальцем себя по горлу чиркнул, но Сенька опять углядел каверзу. Левую-то руку князь за спину убрал, не иначе кукишем сложил, отчего фартовой клятве выходила цена грош. Надо будет после Казбеку, то есть Ирас Петровичу, про это подлое коварство рассказать. — Хорошо. — джигит головой кивнул, оружие спрятал. — Ночью приходите в Ярошенковский подвал, в самый дальний, где тупик. Вдвоем приходите, больше нельзя. В 3:15 ровно. Придете раньше или позже — уговору конец. «Придем вдвоем, а твои волки нас порежут?» — прищурился князь. «Зачем для этого в подвал ходить?» — пожал плечами Казбек. «Хотели бы, и так вас на кебаб нарезали. Мне на Москве верные кунаки нужны, кому верить можно. Встретят вас там в подвале, отведут куда нужно. Когда увидишь, кто встретит, поймешь». Казбек мог ничего тебе не давать, даром взять. Князь открыл было рот что-то сказать, судя по оскалу злое, но Очко положил ему руку на плечо. — 3:15 по полуночи будем, уважаемый, слово фартовое. Вот валет. Тот поклялся без всяких хитростей. Обе его руки были на виду. «Так не берешь мамзельку?» — спросил кавказец у князя уже в дверях. Сенька закоченел. «Ай, Раст Петрович, погибели моей хотите?» «Николай угодник, матушка-заступница, не дайте пропасть!» Но князь, скости ему за это Божие 1000 лет адских мучений, вместо ответа лишь харкнул на пол. Обошлось. Как Сенька стал фурсеткой. На улице, как сели на лихача, да малость отъехали, Сенька, горько вздохнув, сказал: «Спасибо вам, Эраст Петрович, за вашу ласку, заботу. Вон как вы с верным человеком поступаете. А если б князь сказал: давай свою мамзельку, неужто отдали бы меня на погибель и растерзание?» «За угол повернешь? Стой!» — приказал извозчику неблагодарный инженер все тем же кавказским голосом. И ответил на попрек, только когда вылезли из пролетки: «Для князя существует только одна женщина. Ни на одну другую он и смотреть не захочет. Мне нужно было, Сеня, чтобы ты выглядел перепуганным для большей достоверности нашей маленькой интермедии. У тебя это отлично получилось». Лишь теперь Сенька сообразил, что в маскарадном обличье, хоть старого жида, хоть дикого горца, Эраст Петрович совершенно не заикался. Вот ведь удивительно. Припомнил и то, что инженер проделал всю работу в одиночку, от напарника никакой помощи ему не было. И стало Скорику стыдно. Больше всего за то, что трусил. Матушку Богородицу и Николая Угодника на подмогу звал. Хотя чего стыдиться-то? Чай живой человек, не истукан на вроде господина Неймлис. Такому молитва без надобности. Вот и Масса-сенсей про это говорил. Они шли по Покровке мимо Троицы, что на грязях, мимо пышного Успенского храма. «А вы никогда Богу не молитесь?» — спросил Сенька. «Это потому, что вы совсем ничего не боитесь?» «Ну, почему не боюсь?» — удивился Эраст Петрович. «Боюсь. Страха не знают лишь люди, начисто лишенные воображения. А раз боюсь, то, стало быть, и молюсь иногда». «Врете!» Инженер вздохнул. «Нужно говорить: лжете. А лучше бы, без крайней надобности, совсем такого не говорить, потому что...» Он сделал неопределенный жест. «Можно за это схлопотать по лицу», — догадался Сенька. «И поэтому тоже. А молитва у меня, Сеня, вот какая. Один священник научил: упаси меня, Господи, от кончины медленной, мучительной, унизительной. Вот и вся молитва». Скорик задумался. Про медленную смерть понятно. Кому охота 10 лет в параличе лежать или высохнуть заживо? Про мучительную тоже ясно. А унизительная смерть — это какая? Когда человек помер, а все на него плюют и ногами пинают? Нет, Христа тоже били и унижали. Но что ж в его смерти постыдного? Я другого всю жизнь боюсь. Боюсь умереть так, чтобы все потешались. Одно это про тебя потом и будут помнить. Скажем, французского президента Фора будут помнить не за то, что он покорил Мадагаскар и заключил альянс с Россией, а за то, что его превосходительство испустил дух, пребывая на любовнице. От былого вождя нации остался скверный анекдот. Президент умер при исполнении обязанностей во всех смыслах. Даже на кладбищенском памятнике беднягу изобразили лежащим в обнимку со знаменем республики. Люди проходят мимо и хихикают. Вот такой участи я боюсь. «С вами такого конфуза приключиться не может», — успокоил инженер Сенька. «Вы здоровьем крепкий». «Не такой, так другой. Судьба любит подшутить над теми, кто слишком заботится о своем достоинстве». Эраст Петрович усмехнулся. «К примеру, помнишь, как мы с тобой сидели в ватерклозете, а Упырь услыхал шум и выхватил револьвер?» «Еще бы не помнить. По сейчас дрожь пробирает». «Не по сейчас, а даже сейчас. Так вот, если б Упырь через дверь палить начал, то положил бы нас обоих прямо поперек стульчика. Красивая была бы смерть, а?» Скорик представил, как они с Эрастом Петровичем лежат друг на дружке поперек фарфорового горшка, и кровь стекает прямо в поганую трубу. «Не сказать, чтобы сильно красивая. То-то. Не хотелось бы так умереть. Глупая слабость, сам понимаю, но ничего не могу с собой поделать». Господин Неймлис виновато улыбнулся и вдруг остановился, аккуратно на углу Колпачного переулка. «Ну вот, Сеня, здесь наши пути расходятся. Я должен заглянуть на почту, отправить одно важное письмо. Ты же далее действуешь без меня». «Чё это?» — насторожился Скорик. «Какую новую муку уготовил ему коварный Эраст Петрович? Пойдешь в полицейский участок, передашь приставу Солнцеву письмо». «Только и всего?» Сенька подозрительно прищурился. «Только и всего?» «Но это еще ладно, письмо отнести — дело небольшое. Тряпье бы бабское снять и краску с хари смыть, — все же проворчал Скорик. От людей срамно». «Перед людьми стыдно», — поправил занудный инженер. «Нет времени переодеваться. Оставайся уж как есть. Так будет безопасней». У Сеньки по сердцу будто кошка когтистой лапой провела. «Безопасней». «Это в каком таком значении?» «А господин Неймлис нехорошую кошку еще пуще распалил. Ты, юноша, смышленый, — говорит, — действуй по ситуации». Достал из кармана два конверта. Один отдал Сеньке, второй оставил себе. Скорик хотел почесать грудь, чтобы кошки поменьше царапались, но наткнулся на мягкое. Это Эраст Петрович под платье ваты напихал на предмет женской натуры. «А то давайте лучше я на почту сбегаю, а вы к приставу», — без большой надежды предложил Сенька. «Мне в полиции показывается ни к чему. Держи письмо, отдашь полковнику из рук в руки». Конверт был не надписанный и даже не заклеенный. «Это чтоб ты не тратил время на покупку нового», — объяснил господин Неймлис. «Все равно ведь прочтешь. Ничего-то от него, премудрого змея, не утаишь». 100 шагов один пройти не успел. Сзади налетел кто-то, облапил заватные сиськи. «О, сдобная рассыпчатая, посластимся?» — жарко шепнули Сеньке в ухо. Он повернул голову. Небритая рожа, сивухой от нее несет луком. «Вот оно каково! Девушке одной по хитровке ходить!» Сначала Скорик хотел просто пугануть похабника, сказать, что студню самому главному из хитровских котов на такое озорство пожалуется, но незваный ухажер еще лизнул мнимую мамзельку в шею, и тут же Сенькино терпение кончилось. По всей японской науке он сначала выдохнул весь воздух, чтоб корень силы переместился из груди в живот, врезал ухажеру каблуком по голяшке, а когда тот, охнув, лапище разжал, Скорик проворно развернулся и ткнул ему, суки, пальцем под ложечку. Сладострастник сел на корточки, за брюхо схватился, и лицо у него стало серьезное, задумчивое. «Вот-вот, подумай, как себя с девушками вести!» Зашел в подворотню, где потише, развернул письмо. «Милостивый государь Иннокентий Романыч, мне стало известно из достоверного источника, что вам стало известно из достоверного источника о моем приезде в Москву. Хоть мы с вами никогда не симпатизировали друг другу, однако же надеюсь, что разгул жестокой преступности на вверенной вам территории тревожит вас, слугу закона, не менее, чем меня, человека, давно отошедшего от прежней службы и московских забот. Посему хочу сделать вам деловое предложение. Нынче ночью я соберу в некоем удобном месте главарей двух опаснейших московских банд, князя и упыря, и мы с вами произведем их задержание. Условия того места не позволяют взять с собой большого количества людей. Вам придется ограничиться всего одним помощником, так что выберите самого опытного из полицейских. Уверен, что для ареста князя и упыря нас троих будет достаточно. Особа, которая передаст вам это письмо, о деле ничего не знает. Это обычная уличная девушка, простая душа, которая взялась выполнить мое поручение за небольшую плату, поэтому не утруждайтесь расспросами. Я заеду за вами в 4:20 по полуночи. Будучи человеком умным и честолюбивым, вы, несомненно, сообразите, что вовсе ни к чему докладывать о моем предложении начальству. Наградой вам будет самая большая некоторая благосклонность городских властей. Однако я ведь не преступник, в розыск не объявлен, так что чинов и орденов вы доносительством не выслужите. Гораздо больше дивидендов вы приобретете, согласившись принять участие в затеянном мною предприятии. Фондорин. Что такое дивиденды, Скорик знал. Это когда деньги ни за что платят. А вот последнего слова не понял. Наверное, оно означает «адью» или «примите и прочее», или «за сим остаюсь». В общем, то, что в конце письма для красоты пишут. «Фондорин». Звонко. Надо запомнить на будущее. Лизнул конверт языком, заклеил и через пару минут уже входил во двор 3-го мясницкого участка. Проклятое место! Тьфу на него! Придумано, чтобы мучить человеков, жизнь им утеснять, и без того не шибко просторную. У ворот со снятыми шапками стояли несколько извозчиков, нарушители уличного порядка. Пришли снятые с пролеток номера выкупать. Это рубликов 7, да и то, если сильно покланяться. В самом дворе толпились кружком мужики в подпоясанных рубахах. По виду артель хохлов-плотников, приехавшая в Москву на заработки. Старшой, с вислыми усами, ходил с шапкой по кругу, остальные бережно ссыпали серебро и медь. Понятно. Работали у застройщика без нужной бумажки. Теперь псы у них половину денег оттяпают. Обыкновенное дело. Раньше при прежнем приставе, говорят, тут такого беспардонства не было. Но каков поп, таков и приход. Едва Сенька толкнул клеенчатую дверь и вошел в темный заплеванный коридор, как его ухватил за подол наглый мордатый псина с нашивками. «Ишь, какая!» — говорит. Подмигнул, и как ущипнет за бок, руки бы ему, сволочи, поотрывать. «Что это я тебя раньше не видал? Желтый билет выправлять? Так это ко мне пойдем!» И уж за локоть ухватил, хочет тащить куда-то. И ведь брешет, поди, про билет. Просто девушкой задарма попользоваться хочет. «Мне к господину полковнику», — строго пискнул Сенька, — «письмо передать важное». Пес и отцепился. «Иди, — говорит, — прямо, а потом направо. Его высокоблагородие там сидят». Скорик пошел, куда сказано. Мимо курятника, где отловленные бродяги сидят, мимо запертых камер с ворами-преступниками. Те сердешные пели про черного ворона. Заслушаешься. Потом коридор почище стал, посветлей, и привел Сеньку к высокой кожаной двери с медной табличкой «Пристав», «Полковник И.Р. Солнцев». На деликатный Сенькин стук строгий голос из-за двери сказал: «Ну?» Скорик вошел. Пискляво поздоровавшись, протянул письмо. «Вот, просили передать самолично». И хотел немедленно ретироваться, но пристав негромко рыкнул: «Куда?» Грозный полковник сидел за столом, ел яблоко, отрезая дольки узким ножиком. Вытер лезвие салфеточкой, потом нажал какую-то кнопку, и клинок с железным щелчком спрятался. Распечатывать конверт Солнцев не спешил. Внимательно разглядывал посетительницу, особенно задержался взглядом на фальшивом бюсте. «Эх, перестарался господин Неймлес. Больно много ваты понапихал». «Кто такая?» «Гулящая? Имя?» «Санька», — пролепетал Скорик. «Александра. Александрова». «Что за письмо, от кого?» Солнцев подозрительно ощупал конверт, посмотрел на свет. «Чё говорить-то?» «А, клиент один дал. Наказал самому господину полковнику, — говорит, — передай, в собственные руки». «Хм, тайны бургундского двора», — пробормотал пристав, вскрывая конверт. «Стой здесь, Александрова, жди». Быстро пробежал письмо глазами, дернулся, расстегнул крючок на жестком вороте, облизнул губы и стал читать сызнова. Теперь читал долго, будто пытался разглядеть что-то между строчками. Сенька даже соскучиться успел. Хорошо на стене фотокарточки висели и газетные вырезки в рамках под стеклами. Интереснее всего была картинка из журнала. На ней молодцеват в подбочене стоял Солнцев, помоложе, чем сейчас, а рядом, в поставленном на попа дощатом гробу, усатый дядька с черной дыркой во лбу. Внизу подпись: «Молодой околоточный надзиратель, кадет, конец преступной карьере Люберецкого Апаша». Ниже статья без картинки, но зато с большущим заголовком: «Арестована шайка фальшивомонетчиков. Браво, полиция!» Фотография без подписи. Солнцеву жмет руку сам князь-губернатор, его высочество Семен Александрович. Тощий, огромадного роста, да еще подбородок задрал. А пристав, наоборот, наклонился и коленки присогнул. Но рожа, то есть лицо, улыбчивая и довольная-придовольная. Еще статья не шибко старая, не успела пожелтеть. Самый молодой участковый пристав Москвы. Из ведомостей московской городской полиции. Сенька прочел начало. Блестящая операция по арестованию банды хамовнических грабителей, выданных одним из членов сего преступного сообщества. Она вновь заставила говорить о таланте подполковника Солнцева и обеспечила ему не только внеочередное производство в чин, но и назначение в один из труднейших и приметнейших участков Первопрестольной — на Хитровку. Дальше прочесть не успел, потому что пристав сказал: «Текс, интересное послание». Оказалось, что смотрит он при этом уже не на письмо, а на Сеньку, и нехорошо смотрит, словно собирается развинтить его на детали и понять, что там у Сеньки внутри. «Ты Александрова чья? Кто твой кот?» «Я сама по себе вольная», — немножко поколебавшись, ответил Скорик. «Назовешь какого-нибудь кота, хоть того же Студня, а вдруг полковник проверить вздумает?» «Есть, мол, у тебя, Студень, такая мамзелька, а?» «Неаккуратно выйдет». «Это ты раньше была вольная», — недобро улыбнулся пристав, — «да вся вышла. Сегодня будешь на меня фурсетить. Девка ты, по всему видно, шустрая, глазастая и собой не дурна, грудастенькая, голосишка, правда, противный. Но тебе ведь не в опере петь», — и хохотнул. «Вот гад, фурсетки решил приписать. Это мамзели, которые псам на своих кукуют, так зовут. За такое, если фартовые или воры узнают, расплата одна — кишки наружу. Если найдут, где гулящую с распоротым брюхом, всем ясно, за что ее. А уж кто — это поди вызнай. И все же немало мамзелек, которые фурсетствуют. Само собой, не от хорошей жизни. Прижмет такой вот подлый пес. Попробуй, открутись. Сеньке-то что? Фурсеткой так фурсеткой, однако уважающая себя мамзелька должна была покабениться. «Я девушка честная», — сказал он гордо, — «не из тех шалав, которые псам на своих кукуют. Ищите себе других кукушек». «Что?» — заорал вдруг пристав таким ужасным голосом, что Скорик обмер. «Это ты кого псами назвала, стерва? Ну, Александрова, за это я на тебя штраф запишу, на уплату 3 дня, а потом знаешь, что будет?» Сенька помотал головой испуганно и уже безо всякого притворства. А Солнцев с крика перешел на вкрадчивость. «Объясню. Если ты мне в 3 дня штраф за оскорбление не выплатишь, я тебя на ночь в 3-ю камеру запру. Там у меня знаешь кто? Преступники, больные чахоткой и сифилисом. По новому гуманному указу велено держать их отдельно от прочих арестантов. Они ночку с тобой поиграются, а там поглядим, что к тебе скорее привяжется, французская или чахотка». Похоже, пора было от девичьей гордости отходить. «Чем же я заплачу?» — плачущим голоском сказал Сенька. «Я девушка бедная», — полковник хмыкнул. «Так бедная или честная?» Скорик потер рукавом глаза, вроде как слезы смахивает. Жалостно шмыгнул носом. «Мол, вся я ваша, делайте со мной что хотите. То-то!» Солнцев перешел с угрожающего тона на деловой. «Ты с человеком, который тебе письмо дал, спала?» «Ну?» — осторожно сказал Сенька, не зная, как лучше ответить. Пес покачал головой. «Надо же, как опростился наш Чистоплюй! В прежние времена ни почем бы с гулящей не спутался. Видно, нашел в тебе что-то». Он вышел из-за стола, взял Скорика 2 пальцами за подбородок. «Глазки живые, с чертенятами. Хм, где дело было?» «Как?» «У меня на квартире», — принялся врать Сенька. «Очень уж барин жаркий, прямо огонь». «Да, он ходок известный. Вот что, Александрова, штраф ты мне выплатишь следующим манером. Скажешь этому человеку, что влюбилась в него до безумия, или еще что-нибудь выдумаешь, но смотри, чтобы при нем была. Раз он в тебе что-то усмотрел, то, верно, не прогонит. Он у нас джентльмен. «А где же мне его сыскать?» — пригорюнился Сенька. «А про это я тебе завтра скажу», — загадочно улыбнулся пристав. «Давай желтый билет. У меня пока полежит для верности». «Ай, незадача!» Скорик глазами захлопал, чего сказать не знает. «Что, нету?» Солнцев хищно осклабился. «Без билета промышляешь?» «Хороша! А еще фурсетить брезговала! Эй!» — заорал он, повернувшись к двери. «Огрызков!» — вошел городовой, встал на вытяжку, истово выпучил на начальство глаза. «Эту сопроводишь до дома, куда укажет. Изымешь вид на жительство, привезешь мне. Так что удрать тебе Александрова не удастся». Он потрепал Сеньку по щеке. «А приглядеться, пожалуй, в самом деле что-то есть. У Фондорина губа не дура». Опустил руку, пощупал Скорикову задницу. «На фундамент тощеват, но я мегрешками не брезгую. Надо будет тебя попробовать, Александрова, если, конечно, от чахоточных откупишься». И заржал жеребец поганый. Как только смерть с ним подлым миловаться могла, уж лучше бы, кажется, в петлю. А еще Сеньке стало жалко женщин, бедных. Каково им на свете жить, когда все мужчины сволочи и паскудники? И что все-таки такое Фондорин? Как Сенька сдавал экзамен? С пучеглазым псом Сенька поступил просто. Сказал ему, что проживает на обшивой горке, а как пошли переулками к Яузе, подобрал подол, да и дунул в подворотню. Городовой, конечно, давай в свисток дудеть, материться. А что толку? Мамзельки, фурсетки, и след простыл. Будет Огрызкову от пристава штраф. Это как пить дать. Всю дорогу домой Скорик ломал голову. Что ж он там такого в подвале увидал или услыхал, из чего Эраст Петрович с Масой сразу догадались, кто убийца? Раскидывал мозгами, прям замучил их гимнастикой, но так и не допетрил. Стал тогда про другое дедуктировать. Что же такое удумал многоумный господин Неймлис? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как ее расхлебывать? И главное, кому? Что, если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы Фортуны? То она, шальная, взмахнет крылом, вывалит на сирого убогого свои заветнейшие дары и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернется гуской и нагадит счастливцу на куафюру, отберет все дары обратно и еще нацелится в придачу утырить у бесчастной жертвы самую жизнь. Про инженера Сеньки думалось нехорошее. Ишь, как ловко чужим имуществом распорядился. Нет, спасибо сказать за неслыханные великодушия и самопожертвования. От них дождешься. Распорядился, будто своим собственным. Назвал аспидов на чужое. Приходите, гости дорогие, берите кому сколько надо. А что у человека на тот клад свои виды были и даже мечты, на это гадкому барину Эрасту Петровичу, конечно, положить со всей амуницией. От обиды Скорик был с инженером сух, и хоть рассказал про передачу письма и про разговор с приставом в все в доскональности, но делал оскорбленное достоинство, глядел немножко в сторону и кривил губы. Эраст Петрович, однако, демонстрации не заметил. Внимательно выслушал и про допрос, и про вербовку. Кажется, остался всем доволен, даже похвалил молодцом. Тут Сенька не сдержался, сделал намек насчет клада, что, мол, много на свете умников людским добром распоряжаться, еще бы чужое не свое. Но не пронял и намеком не достучался до инженеровой совести. Господин Неймлис потрепал Скорик по голове, сказал: «Не жадничай», и еще сказал весело: «Нынче ночью заканчиваю все московские дела, времени больше нет, завтра в полдень старт мотопробега. Надеюсь, ковер-самолет в порядке». У Сеньки внутри все так и сжалось. В самом деле, 23-е-то уже завтра. За беготней и переживаниями он совсем про это забыл. Выходит, так и так всему конец. Ай да господин Неймлис Лавкач! Попользовался механиком, между прочим, задарма, если не считать харчей. Получил налаженное надраенное авто в лучшем виде. И это бы четверть беды. Главное, обвел сироту вокруг пальца, обобрал до нитки, под ножи поставил, а после в Париж себя укатит волшебным принцем-королевичем. Сенькина же планида — сидеть одному одинешеньку у разбитого корыта. Это еще если завтра жив останется. Рот у Скорика задрожал, уголки сами по себе вниз поползли, еще ниже, чем при оскорбленном достоинстве. А бессердечный Эраст Петрович сказал: «Помаду-то с губ сотри, смотреть противно». Как будто Сеньк сам от нечего делать помадой намазался. Сердито топая, он пошел переодеваться. Слышно было, как в кабинете задребезжал телефонный звонок, а когда минут через несколько Скорик явился к Эрасту Петровичу высказать правду матку, уже безо всяких намеков на полную чистоту, того дома не было, исчез куда-то. Масса тоже шлялся неведомо где. День, между тем, неостановимо сползал под откос к вечеру. И чем за окном становилось темней, тем сумрачней делалось у Сеньки на душе. Охо-хо, что-то нынче будет. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Сенька пошел в сарай начищать авто и без того сиявшие ослепительней кремлевских куполов. Злости больше не было, одна печаль. Ну что ж, Эраст Петрович, как говорится, дай вам Бог удачи и рекорда, о котором вы мечтаете. Трепет ваш отлажен в лучшем виде. Не сомневайтесь. Не раз вспомните добрым словом механика Семена Скорикова. Может, на вас когда-никогда и некое угрызение снизойдет. Или хоть легкое сожаление. Хотя, конечно, навряд ли. Кто вы и кто мы? Тут из жалюзей, это щели такие, моторного охладителя раздался тихий писк. И Сенька замер. Послышалось? Нет. Вот снова. Что за чудеса? Посветил внутрь фонариком, мышонок залез. Говорил Эрасту Петровичу, что зазоры должны быть меньше, пускай лучше их будет не 24, а 36. Вот вам, пожалуйста. А если этот гаденыш топливный шланг перегрызет? Ой, беда, беда. Пока снимал кожух, пока гонял мышонка, пока отсоединял и вновь присоединял шланг, слава богу, целый, сам не заметил, как наступила ночь. Вернулся в дом, когда били часы 12 раз. От этого похоронного боя, гулко раздававшегося в пустой квартире, у Скорика перехватило дыхание, и стало так страшно, так бесприютно, что хоть собакой вой. Хорошо скоро после этого явился господин Неймлис. Совсем не такой, как давеч. Уже не веселый и довольный, а хмурый, даже злой. «Ты почему не готов?» — спрашивает. «Забыл, что тебе мотю изображать? Надевай парик, ермолку и все остальное. Сильно гримировать тебя не стану. Все равно в подвале темно. Только нос подклею». «Так ведь рано еще. Мне к трем!» — упавшим голосом сказал Сенька. «Появилось еще одно срочное дело. Я должен его решить. Поедем на ковре-самолете. Будет ему заодно последнее испытание перед стартом». «Здрасте, пожалуйста. Полировал, надраивал, и все псу под хвост. Хотя, с другой стороны, лишний раз обкатать не вредно». Жиденком Сенька оделся быстро и уже без скандалу. Лучше так, чем мамзелькой. Эраст Петрович же надел красивый мод-костюм, кожаный, блестящий, с желтыми скрипучими ботинками и гамашами. Загляденье. А еще инженер сунул в заспинный кармашек свой маленький револьвер. Называется «Герсталь». Сделан в заграничном городе Льеже по особому заказу. И у Скорика ёкнуло сердце. Доживем ли до старта? Бог весть. «Садись за руль», — велел господин Неймлис. «Покажи, что умеешь». Сенька надел окуляры, втиснул уши под чересчур большую ермолку, чтоб не слетело. Эх, хоть прокатиться напоследок на самотеку. Домчали в 5 минут с ветерком. Эраст Петрович вылез у деревянного особнячка, позвонил, ему открыли. Сенька, конечно, полюбопытствовал, сходил посмотреть на медную табличку, что висела на двери. «Ф.Ф. Вельтман. Патологоанатом, доктор медицины». Что такое патологоанатом, хрен его знает. «Доктор. Заболел, что ли, кто? Уж не масса ли?» — встревожился Сенька. Тут за дверью послышались шаги, и он побежал назад к аппарату. Доктор был щупленький, взъерошенный и все моргал глазами. На Сеньку уставился с испугом, в ответ на вежливое «доброго здоровья» неопределенно кивнул. «Кто это?» — шепотом спросил Скорик инженера, когда Мухортик, кряхтя, полез садиться. «Неважно», — мрачно ответил Эраст Петрович. «Это персонаж из совсем другой истории, нашего сегодняшнего дела, не касающийся. Едем на Рождественский бульвар. Марш, марш!» Ну, а как мотор загрохотал, тут уж, конечно, не до разговора стало. Инженер велел остановиться на углу темного переулка. «Оставайся в машине и никуда не отлучайся». «Само собой, как можно отлучиться? Ночная публика, она известна какая. Не успеешь отвернуться, болт либо гайку отвернут. Нагрузила или так, из озорства?» Сенька положил на сиденье разводной ключ. «Пусть только сунутся». Спросил у доктора: «Заболел кто? Лечить будете?» Тот не ответил, а господин Неймлис сказал: «Да, необходимо хирургическое вмешательство». Они двое пошли к дому, в котором светились окна. Постучали, вошли. А Скорик остался поджидать. Долго ждал, может, целый час. Сначала сидел, боялся того, как в Ерохинский подвал к упырю пойдет. Потом просто скучал, а под конец тревожиться стал, не опоздают ли. Пару раз послышалось, будто в доме, куда инженер с врачом вошли, что-то трещит. Черт его знает, что они там делали. Наконец вышел Эраст Петрович, один и без кожаного кепи. Когда он подошел ближе, Сенька увидел, что вид у господина Неймлиса не такой аккуратный, как раньше. Куртка на плече надорвана, на лбу царапина. Он лизнул правый кулак, костяшки пальцев сочились кровью. «Что случилось-то?» — перепугался Скорик. «И где лекарь? С больным остался?» «Едем», — буркнул инженер, не ответив. «Покажи мастерство. Вот тебе экзамен. Домчишь до Хитровки за 10 минут. Возьму тебя в мотопробег ассистентом». Сенька дернул дроссель еще сильнее, чем тогда в первый раз. Авто рвануло с места и, покачиваясь на стальных рессорах, понеслось вперед в ночь. «Ассистентом? В Париж? С Эрастом Петровичем? Господи, сделай так, чтоб мотор не заглох и не перегрелся, чтобы шина на булыге не треснула, чтоб не соскочила передача. Ведь ты все можешь, Господи!» На углу Мясницкой двигатель чихнул и сдох. Засор. Сенька, давясь слезами, продул карбюратор, на что ушло минуты две не меньше. Из-за этого несчастья в заданный срок и не уложился. «Стоп!» — сказал инженер на перекрестке бульвара с Покровкой и посмотрел на Бригет. 12 минут 10 секунд. Повесив голову, Скорик всхлипнул и вытер сопли рыжим пейсом. «Ах, фортуна, подлая ты, баба!» «Отличный результат!» — сказал Эраст Петрович. «А карбюратор вообще был прочищен за рекордный срок. Поздравляю!» «Про 10 минут я, разумеется, пошутил. Надеюсь, ты не откажешься сопровождать меня в Париж в качестве ассистента. Сам знаешь, масса на эту роль не подходит. Он поедет с нами в дорожной карете, повезет запасные колеса и прочие детали». Не веря своему счастью, Сенька пролепетал: «И мы поедем втроем в самый город Париж?» Здесь господин Немлис задумался. «Видишь ли, Сеня, — сказал он, — вероятно, с нами поедет еще одна особа». А помолчав, добавил тише, без большой уверенности: «Или даже две». «Ну, одна-то понятно кто», — насупился Скорик. «После каши, которую нынче ночью заварит Эраст Петрович, смерти оставаться в Москве будет никак невозможно. А вот вторая-то особа кто? Неужто сенсей решился у швейцара Михеича его супругу Федору Никитишну увезти?» И стало Сеньке жалко бедного Михеича. Каково-то ему придется без компотов, без пирожков, без Федориной ласки. А еще жальче стало себя. Мука мученическая будет смотреть, как у инженера со смертью по дороге в Париж ихняя любовь обустроится. Не хватало еще, чтоб через это рекорд сорвался. Господин Неймлис прервал Сенькино размышление, снова звякнув бригетом: «Без 10:03. Пора приступать к операции. Я еду за приставом. Авто оставлю в участке. Целее будет. Заодно проверю, ограничится ли Солнцев одним помощником. А ты, Сеня, ступай в Ярошенковскую ночлежку к месту встреч. Веди упыря подземным ходом и помни, что ты дурачок. Члена раздельного ничего не говори, просто мычи. Там будет критический момент, когда появится князь с очком. Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи. Скажешь: а серебро вот оно, и покажешь. Это займет их как раз до моего появления». Инженер задумался о чем-то. Пробормотал в полголос: «Скверно, что я остался без Герсталя, а добывать другой револьвер нет времени». «Да как же вы без пистолета к этим волкам пойдете?» — ахнул Сенька. «Вы же его В карман совали, я видел. Обронили, что ли, где-нибудь? Именно что обронил. Ничего, обойдемся и без револьвера. План операции стрельбы не предполагает. Эраст Петрович бесшабашно улыбнулся и щелкнул Скорика по наклеенному носу. «Ну, еврей, гляди бодрей!» Как Сенька вертел головой. «Ух, как же его тошнило от ерохи! От гнилого подвального запаха, от темнотищ, от приглушенных звуков, что доносились из-за запертых дверей квартир. Ночь, полночь, а подземные жители все собачились промеж собой, или дрались, или пели дурными голосами, или плакали. Но чем дальше уходил Сенька по сырым коридорам в ерохинское чрево, тем делалось тише, будто сама земля гасила и поглощала шум человеческой жизни жестянки, а по-научному сказать — экзистенции. И тут накатили на Скорика воспоминания во сто крат хуже подвальной вонищи и пьяного ору. Вот здесь на Сеньку сзади бросился неведомый душегуб, драл волосы и ломал шею. Рука сама потянулась совершить крестное знамение. А за той дверью проживало семейство Синюкиных. Вдруг померещилось, что они пялятся из тьмы багровыми ямками вырезанных глаз. Бррррр! Еще пара поворотов, и колонная зала, будь она неладна, из-за нее все напасти. Тут вот валялся мертвый Михейка. Сейчас, как шагнет из черноты, растопыри пальцы. «А, — скажет Скорик, падла, — давно тебя поджидаю. Через тебя ведь я смерть принял». Сенька скорее шмыгнул подальше от нехорошего места, на всякий случай косясь назад и держа наготове пальцы щепотью, перекреститься, если привидится какая фантасмагория. Лучше бы перед собой смотрел. Налетел на что-то, но не на колонну, потому что потолочная опора, она твердая, кирпичная, а это, на что он налетел, было упругое и ухватило Сеньку руками за горло. Да как зашипит, явился. Ну, где ваш жидовский клад, упырь? Здесь уже в темноте поджидал. Скорик от испуга только замычал. «Ах, да ты ж не мой!» — выдохнул в самое лицо страшный человек и горло отпустил. «Ну, давай, веди». И в самом деле один пришел. Не захотел-таки с товарищами богатством делиться. Вот она жадность. Еще малость погуков и помычав, Сенька повел доильщика в угол за последнюю колонну. Вынул камни, махнул рукой «Айда за мной» и полез в дыру первым. Нарочно шел помедленней, хотя упырь зажег лампу, и можно было бы до сокровищницы добраться в 5 минут. Только куда торопиться-то? Ведь придется с этим монстром, а проще говоря, чудищем, целых 15 минут наедине миловаться, пока смерть своих чудищ не доставит, князя с очком. Ну, что тогда начнется? Об этом лучше было пока не задумываться. Однако, как ни тянул Сенька, как ни конетелил, а все-таки вывел лаз к выложенной белым камнем горловине. Отсюда 3 шажка, а там и заветная комора. «Гы-гы!» — показал Скорик на куче серебряных заготовок. Упырь отпихнул его, ринулся вперед. Зарыскал туда-сюда по подземелью, высоко подняв лампу. По стенам и сводчатому потолку запрыгали тени. У заваленной битым кирпичом и камнями двери доильщик остановился. «Туда, что ли?» Сенька все сжался у входа. Была у него мысль не дернуть ли обратно? Да что толку? Налетишь на князя, который, наверное, уже движется сюда подземным ходом. — Где клад-то? — подступился к Скорику монстр. — А, клад, понимаешь? Серебро где? — Бу-бу! — ответил мальчик Моти и затряс головой, замахал руками. Чтобы потянуть время, произнес целую речь на психическом языке. Улюлю-гага хряпс, орды-бурды гулюмба, сурдык-дурдык-ого, ашмыли-бурундугу, карманда, сикось-выкось-шимпопо, дуру-буру-гопляля. Упырь послушал, да как схватит полоумного за плечи. И давай трясти, где серебро орет? Тут мусор один, долом железный, надули. Я тебя, пейсатого, лапшой настругаю. У Сеньки голова вперед-назад мотается. Нехорошо, Сеньки. Вот ж никогда не думал, что будет с таким нетерпением князя ждать. Где они там, уснули, что ли, в подземном ходе? Или уже открыть упырю про прутья? Эраст Петрович сказал: если сильно запахнет жареным, мальчик Моти может обрести дар речь. Куда уж жареней, прямо искры из глаз. Открыл Сенька рот, чтобы не по безумному, а по понятному заговорить. Но тут вдруг упырь его трясти перестал. Дернулся, навострил уши. Никак услыхал что-то. Через малое время Скорик тоже услыхал шаги, голоса. Доильщик пнул ногой лампу, что стояла на полу. Та упала, погасла. Стало темным темно. Однако ненадолго. «Все молчишь-то!» — глухо донеслось из узкого прохода. И сразу оттуда же, качаясь, вызмеился узкий яркий луч. Зашарил по своду, по стенам. Застывших упыря и Сеньку пока что не зацеплял. Вошли трое. Первый в длиннополом сюртуке держал в руке электрический фонарь. Второй была женщина. Говорил третий, ступивший в комору последним. «Ну, молчи, молчи», — горько сказал князь. «Променяла меня на черномордого и молчишь? Стерва ты бесстыжая, а не смерть!» Чиркнула спичка. Это первый из вошедших зажег керосиновую лампу. В помещении стало светло. «Опля!» — тихо воскликнул валет, быстро поставил лампу на пол, а фонарь погасил и сунул в карман. «Какая встреча! Упырь!» — выкрикнул князь. — Ты? А доильщик ничего им не сказал, только шепнул на ух Сеньке. — Ну, хитры вы, жидяры поганые, прощайся с жизнью, сучонок! Но и князь, похоже, решил, что его подсекли, повернулся к смерти. — Гниди этому продала меня, сука! Замахнулся на нее кулаком, а в кулаке-то кастет. Смерть не отшатнулась, не попятилась, только улыбнулась. Зато Скорик от страха завопил. «Ничего себе операция! Сейчас их обоих порешат и вся недолга!» «Погоди-ка, князь!» — сказал Очко, вертя головой. «Это не подсека. Он тут один. Малец не в счет». Валет пружинистой походкой прошелся по подвалу, быстро бормоча при этом. Что-то не то, что-то не то. И серебра никакого нет. Вдруг повернулся к доильщику. «Мсье Упырь, вы ведь тут не из-за нас? Иначе не пришли бы один, верно?» «Само собой», — настороженно ответил тот, выпустил Скорика и сунул обе руки в карманы. «Ой, мамочки, как начнет палить прямо через портки!» «А из-за чего?» — блеснул стеклышками Очко. «Не из-за некоего ли клада?» Глаза упыря проворно перемещались с одного противника на другого. «Ну?» «Ну, стало быть, да». «А кто сыпанул на водку?» Валет остановился, подал князю знак «Погоди, мол, ничего не делай». «Часом не кавказец ли по имени Казбек?» «Нет», — сдвинул жидкие брови упырь. «Старый жид насыпал и провожатого дал, вот энтого жиденка». Очко защелкал пальцами, потер лоб. «Так-так-так, что означает сей казус? Открылась бездна, звезд полна». «Что ты удумала?» — накинулся князь на смерть, но руку с кастетом опустил. «Зачем нас тут свела?» «Да погоди ты, не булькай!» — снова остановил его валет. «Она ничего не скажет». И кинул взгляд на Сеньку. «Пощупаем лучше Христа-продавца». Тот втянул голову в плечи. «Уже кричать проклад или еще погодить?» Упырь дернул подбородком. «Он малохольный, только мычит, а начнет языком молоть, ничего не разберешь».